пребывание монголо-татар. Может, найдется хотя бы один. Не надеетесь, капитан, — сказал Гневшев, — вы как-то странно ведете расследование. Почему бы вам не поехать в гостиницу, не расспросить консьержку, вдруг выяснить, что ночью меня там не было? Соколов тяжело посмотрел на учителя. Палисадов вернулся с областного совещания вчера вечером. Когда же вы успели с ним встретиться и так основательно поговорить, что он рассказал вам о моей скромной персоне? Гневшев, в свою очередь, взглянул на капитана холодно. Для того, чтобы выяснить, что Палисадов провел ночь у меня в номере, не нужен дедуктивный метод, капитан. Достаточно спросить у консьержки. В таком случае, почему вы не воспользовались этим фактом как алиби? Почему согласились остаться? А вы как думаете? Вы чего-то очень боитесь, — сказал капитан. Поэтому нарочно опоздали на первый утренний поезд. Вас заметила кассирша, потому что вас, вашей комплекции и столичной одежды трудно не заметить. Вы сделали это специально, чтобы ваш отъезд не выглядел со стороны как бегство. Только беспечный человек может позволить себе опоздать на поезд, а вы не производите впечатление беспечного человека. — Как это скучно, капитан! — Гневшев поморщился. — Я думал, что вы профессионал, а вы провинциальный фантазер. И он бодрым шагом вышел из вокзала, но лицо его стало злым. — Сука! — бормотал он. — Сука ментовская! Капитан на газике догнал Гневшева, навязывая аллеи, ведущей в усадьбу. Учитель быстро шагал, широко размахивая сильными руками. Временами он стремительно нырял в придорожные кусты и выкручивал, как лампочки, из пожухлой травы, похожие на куриные яйца, грибы, бережно обдувал их и с довольным урчанием засовывал в карманы плаща. — Грибочками интересуетесь? — вежливо спросил капитан. — Как называются? — Местный, а не знаете, — удивился Борис Вениаминович. — Это шампиньон, деликатесный гриб. — Неужели? — засомневался Соколов. А наших не берут, называют подкурятниками. Боже, какая дикость! Вас подвести? Я страстный ходок. На ходу отлично думается, вспоминается. Капитан больше не предлагал учителю сесть в машину, но следовал рядом с ним на медленной скорости, не отставая и не опережая. Когда Гневшев нырял в кусты, Соколов останавливался и ждал его, как преданный шофер. — Пожалуй, я все-таки сяду к вам, — сказал учитель, — ведь вы не отстанете от меня, верно? — Верно, — со вздохом подтвердил капитан Соколов. — Не отстану, будьте уверены. — Что-то нашли в моем номере? — Ничегошеньки. Максим Максимович развел руками, бросив руль. — Ни пылинки, ни соринки, ни окурочка. Уборщица так о вас отзывалась, так, говорит, редкий постоялец, сам с собой все убрал. — Это подозрительно? — Как вам сказать? — Мой покойный дедушка и владелец нескольких имений в Курской. Орловской и Рязанской губерниях всегда сам носил с собой ночной горшок. Он не держал в доме лакеев, он был отчаянным демократом. За это его расстреляли красные в 17-м году. Искренне вам сочувствую. То же случилось с моим дедом. Мою казнили мамонтовцы. Получается, мы с вами квиты, капитан? Боюсь, что уж нет. Уже нет? Послушай, Соколов, Гневшев вдруг перешел на «ты». Если я ничего не нашел, какого хрена ты ко мне привязался? Соколов сделал вид, что не заметил тыканье. — Утром вы опаздывали на поезд, — задумчиво сказал он. — Зачем же столько возились с ногтями? Они у вас не просто подстрижены, но обработаны специальной пилочкой. — Вот к чему ты цитировал Евгения Онегина. Я не обязан отвечать на твой неделикатный вопрос. — Еще один неделикатный вопрос. — Что вы делали с Палисадовым ночью? Гневшев усмехнулся. — Заметь, капитан, я мог послать тебя к Палисадову. Пусть бы он сам рассказал младшему по званию и по должности, что он делал ночью в номере одинокого мужчины. Но поскольку сделать тебе это неудобно, я, так быть, утолю твое любопытство. Мы с ним пили вино, вспоминали грешки молодости. — Простите за назойливость. Какое было вино? — Чудесное. — Настоящее бордо. И совсем уж нескромный вопрос. Куда вы дели бутылку? — Выбросил, разумеется. — Куда? — Не помню. Вероятно, в корзину для мусора. — Когда вы пили бордо, то случайно не залили вином подоконник? — Нет. — Тем не менее, вы его тщательно вымыли. — Мой обычный педантизм. — Вы наружные подоконники с собой моете? Гнеушев бросил на Соколова презрительный взгляд.